Крис знал, что у него на лице написаны те же чувства, что и у Домброзио — гнев и беспомощность. «Какого черта ему надо?» — закричал он. «Доказать, что девушки мертвы? Помучить нас? Это что, доставляет ему удовольствие?» «Когда я буду знать ответы на эти вопросы, я буду знать, кто этот человек», — тихо сказал Винс. «Можно я еще раз от вас позвоню? Я должен поговорить с Дарси Скотт». Едва взглянув на пакет, Дарси все поняла. Почтальон пришел, когда она выходила из дому, собираясь на работу. Он вручил ей посылку, письма, журналы и обычные рекламные проспекты. Позже Дарси припомнила, он очень удивился, что, когда он поздоровался, она не ответила. Она двигалась как автомат, поднялась по лестнице в квартиру и положила пакет на столик у окна. Специально не сняв перчатки, она вскрыла его, развязав узелок на бечевке и осторожно взрезав липкую ленту с боков. Рисунок туфельки на крышке. Открываем крышку. Разворачиваем бумагу. Смотрим на сапог Эрин и розовую с серебром туфлю, уложенные рядышком. «Туфелька такая красивая», — подумала она. Она бы так подошла к тому платью, в котором Эрин похоронили. Ей не понадобилось искать телефона Винса Домброзио. Она вспомнила его без труда. Его не было на месте, но ей пообещали немедленно его разыскать. «Вы подождете?» «Да». Он позвонил через несколько минут. Приехал через полчаса. «Ну и досталось вам». «Я потрогала каблук туфли», — призналась она, — «но перчатки я не снимала. Мне нужно было убедиться, что она на самом деле ее размера». «Убедилась». Винс посмотрел на нее с состраданием. «Может быть, вам сегодня остаться дома?» Дарси помотала головой. «Нет, это было бы хуже всего». Она попыталась улыбнуться. «У меня сегодня важное дело. А вечером я занята. Угадайте, чем?» «У меня свидание». Когда Винс ушел и унес посылку, Дарси сразу отправилась в гостиницу на 23-й улице, которую недавно приобрели ее клиенты. Маленькая, всего на 30 номеров, запущенная, с облупившейся краской, она, тем не менее, таила в себе большие возможности. Владельцы семейной пары лет под 40 объяснили, что после капитального ремонта денег на обновление интерьера почти не останется. Они были в восторге от ее предложения выполнить интерьер в духе традиционной английской гостиницы. «На распродажах я могу достать сколько угодно диванов, кресел, ламп с абажурами и столов, не новых, но в приличном состоянии», — сказала она им. «Мы можем устроить все очень по-домашнему. Возьмите Энглкин, самый уютный бар в Манхэттене, а стулья все до одного потертые». Она вместе с ними прошлась по комнатам, записывая их размеры и форму и отмечая, что из мебели можно будет оставить. День пролетел быстро. Она собиралась вернуться домой, переодеться перед свиданием, но потом решила этого не делать. Когда Дуг Филдс звонил, чтобы уточнить, не изменились ли у нее планы, он сказал, что одевается просто. «Штаны и свитер — это у меня униформа.